Глава четвертая. Британия. Город Лондон. Хотя, глядя на этот просчет, я все больше склоняюсь к тому, что на самом деле эта ниточка была оставлена специально для тех, кто ее сможет найти. Слишком уж идеально выполнено все остальное. Интересно, для кого он это оставил? А может, это она? И ниточкой тут была не биржа, куда отправился Стас. Нет, определенно он найдет то, что ищет. У работников биржи будет нужная ему информация, вот только она уведет его в сторону от того паука, который раскинул эти сети, и к нему она ни за что не выведет. А вот если пойти по этому пути... Хотя, кто знает, может, и он ложный. Сама ниточка была незаметной. Ее не заметишь ровно до тех пор, пока не взглянешь на всю картину целиком, точнее, на ее отдельный кусочек. С одной стороны, может показаться, что тот, кто придумал этот план, на самом деле хотел нанести финансовый вред Российской империи, либо провернуть какие-то свои дела, замаскировав это все, но я считаю немного по-другому. Что, если финансовый урон — это лишь прикрытие, а на самом деле паук таким образом хочет привлечь к себе внимание кого-то из Российской империи? Не знаю, чье внимание он пытался привлечь, но мое он привлек точно. Мне определенно нужно знать, кто он такой. Насколько сильный противник или союзник может перевернуть все мои планы, поэтому я предпочитаю знать его в лицо. Если рассматривать эти события как попытку привлечения чьего-то внимания, то искать информацию нужно не на бирже. Я еще немного поразмышлял, а затем расплатился и отправился в гостиницу. Там разложил на столе карту и положил на нее обрывки бумажек, по памяти восстановив места, где происходили все события, которые были описаны в бумаге у Стаса. Таким образом, на карте появилась некоторая графическая фигура. Я перенес эту фигуру на листок бумаги и подумал, как ее можно дополнить, чтобы появилось что-то узнаваемое. В результате было составлено несколько вариантов, после чего я позвонил Стасу. «Скажи, а ты мне показывал полный список событий или есть еще что-то?» «Это те, что удалось связать между собой». «Ясно. Ты не против, если я свяжусь с твоим дядей и спрошу его насчет остального?» «Не против. Полагаю, он обрадуется, что ты тоже взялся за это дело». «Хорошо, спасибо», — ответил я, сбросил звонок и набрал номер телефона правителя Сибири. «Здравствуйте, Дмитрий Анатольевич. Мы тут со Стасом встретились в Лондоне, и поскольку у меня выдалось несколько свободных дней, я хочу помочь ему. Меня интересует, не происходило ли что-нибудь в то же время в следующих городах». Я продиктовал Тигрову города из всех вариантов графического отображения, которые я набросал. «Через 2 часа я тебе сброшу сообщение», — ответил мне Дмитрий Анатольевич, даже не поздоровавшись, и сбросил звонок. Сообщение пришло через 1.5. В нем был список городов и под названием каждого города события, которые там происходили. И так или иначе навредили Российской империи. Самое интересное заключалось в том, что городов здесь было значительно больше, чем я запросил. Оказалось, что аналитикам Тигрова удалось выделить еще несколько подобных атак на территории Российской империи. Между собой они никак не связаны, но они привязаны к тем городам, которые я выслал, и теперь вырисовывалась очень даже интересная картина. Вот только вырисовывалась она не только в России, однако большая ее часть находилась именно там. Я узнал этот рисунок. Тут же, быстренько его дорисовав и наложив на карту, я подошел к мини-бару, достал оттуда несколько каких-то флаконов, налил их все в один стакан и залпом выпил. На карту я наложил логотип «Детей ночи». Приплыли. Но и это еще не все. Самое интересное заключается в том, что один из уголков находится в Лондоне, и правильно проведя линии на подробной карте города, я нашел место, на которое указывает этот угол. Вот только в то место мы некоторое время назад вместе с паном Гриневичем внедрили своего агента в качестве садовника. Но сейчас подобраться туда незамеченным не выйдет. Что ж, придется отложить этот визит на некоторое время. В том, что это логотип «Детей ночи», я не сомневался. Да, у меня был неполный рисунок, поскольку данные у меня были только по Российской империи, но я уверен, что проведем расследование в Европе, получим нужные города, которые закончат образ этого рисунка. «Кто же ты такой, паучок? И почему так активно указываешь на это место? Интересно, ты один из детей ночи или просто много знаешь?» «Ладно, буду подбираться к этому месту планомерно. Уверен, что если сунутся сейчас, то они успеют свалить, и потом мне придется долго и упорно искать их заново. поэтому пусть пока поживут тихо-мирно, а я буду видеть вокруг них свою паутину. Я решил немного прогуляться. То, что Стас справится на бирже, я даже не сомневался. Он уже достаточно силен, чтобы самостоятельно противостоять даже скверне, не то что местным магам. Меня жутко подмывало сходить в то место, куда указал паук, но я этого не стал делать. Решил прогуляться в центральном парке. Вызвал такси и добрался на нем к центральному парку, где находились аттракционы. В центральном парке Лондона было огромное количество развлечений, в том числе и всевозможные карусели. Я решил прокатиться на огромнейшем колесе обозрения, поэтому, купив билет, отстоял свою очередь и зашел в кабинку. Когда я поднялся над землей метров на 20, то увидел некроманта, прогуливающегося среди толпы людей. Эта сволочь питалась их энергией, при этом одаривая прохожих всякой пакостью. Видать, прокачивал свои умения. Отличный шанс для меня. Я нанес удар силой души в его сознание, вот только он переместился до того, как мой удар настиг цель. Все-таки я был прав, что во время прошлого разговора не попытался его вырубить. Он бы просто свалил. Отлично у него развита чуйка. Жаль, конечно, что не смог его вырубить, но во всем надо видеть хорошее. Теперь он в этот парк долго не сунется. Посчитает, что его раскрыли. Переместился он, кстати, не так далеко. В небольшую подворотню в соседнем квартале. Затем он оттуда вышел и отправился на автобусную остановку. Вот падла. Все равно продолжил заниматься тем, чем занимался. Ладно, нет смысла за ним гоняться. Скоро он сам придет. На колесо обозрения я забрался не просто так. Раз уж я не могу подойти к тому месту, где находится наш агент, и осмотреть его вблизи, то я осмотрю его отсюда. Может, замечу что-то интересное. Вот только ничего интересного я разглядеть так и не смог, даже используя усиленное силой души зрение. Сверху эта территория смотрелась как несколько десятков довольно богатых, но обычных имений, но при попытке ближайшего рассмотрения того, что там сейчас происходит, зрение просто расплывалось. Эта территория была огорожена одним общим забором, и, скорее всего, по документам эти имения обозначались как единый жилищный комплекс. Наверняка туда довольно часто приезжали машины, и в каждом доме есть постоянные жители, но все они работают на того, кто живет там и управляет ими всеми. Уверен, под этим комплексом наверняка найдется довольно разветвленная сеть тоннелей, по которым, если что, они смогут свалить отсюда. Причем эти тоннели наверняка не числятся ни в одних административных документах города. И это если не считать площадки для 4 крупных дирижаблей. Хотелось бы мне, конечно, просканировать эту сеть тоннелей, но я уверен, что у них там стоит не просто защита от моего сканера, но и детектор попыток. Другими словами, если я попытаюсь их просканировать, меня тут же вычислят. Что ж, все-таки придется оставить попытки присмотреться к этому месту. Нужно пойти другим путем. Зазвонил мобилет. «У меня есть интересная информация. Ты сейчас в гостинице?» — услышал я голос Стаса, как только принял звонок. «Нет, я в парке». «Ты свободен? Можешь мне помочь?» «Да, говори, что нужно». «Отлично, запоминай адрес и подъезжай туда на городском транспорте. Такси не бери». Дальше мой друг продиктовал мне адрес, и я, спустившись с колеса обозрения, направился туда на автобусе. Когда я подъехал, он уже сидел на скамейке и ел мороженое. «Будешь?» — протянул мне Стас эскимо. «Не откажусь». «Так что ты узнал?» «Вот, взгляни, специально для тебя выписал». Стас протянул мне несколько листков, исписанных мелким почерком. Я внимательно все прочел и сильно удивился. «Ну как инфа?» «Охренеть просто». «Я вот думаю, чем это все закончится. Так-то мы, искоренители скверны, и перекраиваем миры под себя, если разумные мешают нам защищать их от скверны. Но то, что находится здесь, выходит за пределы моего понимания. Если уж тебя кто-то просчитал, то я не знаю, чего ожидать дальше». Стас внимательно посмотрел мне в глаза, ожидая ответа. А что я ему еще мог ответить, если действия моей корпорации тоже стали частью плана этого паука? Он просчитал то, как я поступлю, и воспользовался этим. И в некоторых случаях обвинять мне абсолютно некого, поскольку именно я отдал эти приказы, которые запустили цепочку определенных событий. И паук воспользовался этим, заранее просчитав то, как я поступлю. Но в нашем случае еще не все потеряно. В списке имеются еще несколько событий, которые выполнялись без моего участия. Для корпорации это абсолютно не критично, но мне все же интересно, того, кто это приказал, тоже просчитали, или у нас завелся крот? Я набрал номер мобилета Соловьевой. «Здравствуйте, Виктория Игоревна. Мне нужна информация». «Здравствуйте, Мирон Викторович». Что за информация вам нужна?» «Меня интересует, кто отдал следующие приказы и кто предложил эти решения. Далее я ей перечислил то, что было написано Стасом, и Соловьёва мне все в подробностях рассказала, поскольку помнила о том, и кто предложил, и кто согласился. Проверить решил я на всякий случай, потому что утверждать на все 100%, что у нас есть предатель, я не могу, поскольку сам видел, что и меня самого просчитали, но проверка лишней не будет. Я набрал номер мобилета Армаила. «Привет. Нужно аккуратно и незаметно считать сознание у нескольких людей. Запоминай имена». Я продиктовал Армаилу не только имена тех, кого назвала мне Соловьёва, но и ее саму, и еще нескольких из окружения тех, кто был в списке. «Мне это самому сделать?» — спросил он у меня. «Нет, отправь кого-нибудь. Но сделать они все должны максимально незаметно и безболезненно. Следов тоже не оставлять. Никто не должен догадаться, что у них считывали сознание». «Понял, сделаю». «До связи», — ответил я и положил трубку. «Ну так что, есть какие-нибудь соображения по этому поводу?» — поинтересовался у меня Стас. «Думаю, тот, кто это все придумал и просчитал, настоящий гений». «Ты считаешь, что это один человек, а не армия аналитиков?» «В том-то и дело, что это один человек. Армия аналитиков, какая бы слаженная она ни была, не сможет так четко сработать. Все равно будут несостыковки и шероховатости в их плане. Да и методы бы сильно отличались. А значит, этот план разработал один человек. И как бы мне хотелось, чтобы он был на нашей стороне. Очень не хочется убивать такого гения. Ты нашел что-нибудь полезное?» «Да, теперь нам нужно в Польшу. Угадай, в какой город?» «В Варшаву?» «В нее. Мне одному ехать?» «Нет, но поедем не сейчас». «А когда?» «Сначала должны украсть владельцы китайской корпорации из Парижа». «Замаскируем нашу поездку под поиск». «Ты все правильно понял». «Хорошо, тогда чем займемся сейчас?» «У меня готова куча пробойных артефактов. Нам нужно пробиваться к своим». «Отлично. Когда выдвигаемся?» «Предлагаю сначала поесть, потому что в ближайшие несколько дней мы здесь не появимся». «В тот же ресторан?» «Да». «А ты против?» «Нисколько. Вызывать такси?» «Вызывай». Вскоре мы уже были наизнанке, и я, определив сторону, в которую нужно пробиваться, активировал артефакт, после чего перед нами открылся портал. Как обычно, я вошел первым, а Стас — за мной. В этот раз мы оказались наизнанке 10 уровня. Представьте себе ощущение, когда вы проходите через портальное полотно и оказываетесь на тарелке у злого и страшного людоеда, который только и ждал вашего появления с ножом и вилкой в руках. Приблизительно точно так же мы ощутили себя со Стасом, когда появились в самом центре отдыхающей стаи монстров. «Это что, 10-й уровень изнанки?» — поинтересовался у меня Стас. «Он самый. Помнишь, как бороться с этими тварями?» «Уже держу их вожака. Справишься с остальными?» «А ты что, один не осилишь? Их же всего 7 штук». «Вообще-то это 10-й уровень». «Вообще-то ты глава оплота искоренителей скверны. Как ты собрался драться со скверной, если не можешь убить 7 тварей 10-го уровня?» «Ладно, тогда не мешайся», — ответил Стас и поджег всех 7 черным пламенем, а я посмотрел на него как на идиота. «Ты сейчас что, собираешься сжечь 7 макров 10-го уровня? Мне даже премиальные трофеи жалко, не говоря уже про макры. Ты представляешь, сколько в них энергии? Да они наш замок несколько лет ее обеспечивать будут. Гаси пламя!» «Если я его сейчас погашу, нам хана!» «Не нам, а тебе. Я-то в этом не участвовал, поэтому они сначала тебя сожрать захотят». «Гаси, говорю!» — повторил я, и Стас погасил черное пламя, после чего кинулся на вожака с мечом из силы духа. Правда, его несколько раз по дороге долбанули лапами, и одна тварь даже попыталась попробовать его на зуб, но щит из силы души все выдержал, а из пасти он выбрался уже с кристаллом, предварительно проткнув твари мозг, разумеется. И длины его меча хватило, потому что увеличивать его он может настолько, насколько захочет. Меч ведь из силы души. Когда Стас добрался до вожака, тот уже ждал его во всеоружии, поэтому главе оплота искоренителей скверны пришлось не просто побегать, но и полетать. Один раз я его даже поймал, когда тварь откинула его в мою сторону. Затем я его поставил на ноги и подтолкнул вперед. «Ну ты садист, Мирон!» «Я садист? Ты тут зверюшек бедных мочишь почем зря, а я же еще и садист!» Посмеялся над другом я, но он уже не обратил на меня никакого внимания, потому что в очередной раз пытался добраться до вожака так, чтобы его по дороге снова не погрызли. В результате он еще раз смог добраться до вожака и даже проскользнул между его лап, забежав ему под живот. Вожак намного сильнее остальных особей, и если запрыгнуть к нему в пасть, то пробить мозг через небо не получится. Единственный шанс его убить — это проткнуть мозг через глаз мечом из силы души, покрытым черным пламенем. Но Стас, похоже, этого не знал и сильно удивился, когда его клинок отскочил от глаза вожака. Интересно, он догадается, что его нужно покрыть черным пламенем, или попытается забраться внутрь с другой стороны пищевого тракта и оттуда пронзит монстру мозг? «Как эту тварь убить?» — заорал Стас. «Это ты мне расскажи. Ты же с ней сражаешься». «Сдурел! Я первый раз с ним сражаюсь!» «Все когда-то бывает в первый раз. Ты ведь глава оплота. Думай! Это твоя прямая обязанность. Ты отвечаешь не только за жизни искоренителей скверны, но и за миллиарды жизней в том мире, который будешь защищать. Или ты рассчитывал, что тебе придется драться только с хорошо изученными монстрами, которые слабее тебя?»